63. Свежеподстриженный Тед выгрузил в отцовой палате газеты и принялся раздеваться. Он привез с собой старые причиндалы для ныряния, которые нашел в чулане у Марти. Нацепил все на себя, включая ласты, походил перед Марти взад-вперед, как тогда еще ребенком, когда пытался привлечь отцового внимания. Трубку сунул в рот, внутри маски вскоре образовался конденсат, словно слезы, и Теду казалось, что он смотрит на мир через линзу печали. Медсестра увидела его и помчалась предупредить, кого надо, но тут появилась Марианна и остановила ее. Заглянула в палату и увидела, как практически голый Тед в подводном снаряжении расхаживает взад-вперед и пританцовывает перед Марти. Тед отвел взгляд от отца, и они с Марианной увидели друг друга. Тед задержал ее взгляд на несколько мгновений, а затем повернулся к ней спиной. Поправил маску и трубку, приготовился к новому нырку и продолжил плясать для отца. Пока он плясал, Янки продули Кливленду 9-2, а носки победили Торонто 5-0. Соперники завершили сезон на тех же позициях, с которых начали, поровну, 162 игры, как не бывало. Миновавших 4 месяцев не случилось. Чистый лист. Ничего, кроме сейчас.